Глава 17. Кира. Я не могла понять, зачем мой муж уехал из клуба вместе со мной. Я даже преодолела свою ярость настолько, что смогла заговорить с ним. «Ты останешься у меня на ночь?» «Какого черта он сидел в моей машине? Он даже не потрудился взглянуть на меня?» «Нет, я поеду домой. Мне нужно поспать. Я уже несколько дней нормально не спал». А я знаю, что буду лучше спать в своей постели. Справедливо. Скатертью дорожка. Я хотела избавиться от его общества как можно скорее. Это было не что иное, как облегчение. Я также испытала облегчение, когда услышала от него эту мерзкую тираду обо мне. Я стала слишком мягкотелой, расслабилась и начала очень многое ему позволять. Его речь показала мне, что пришло время взять себя в руки. Глубоко внутри я понимала, что не могу показать ему ни капли слабости. Поворачиваться спиной к врагу в любом случае было глупо. Я коротко пожелала ему спокойной ночи, когда мы подъехали к моему дому. Он не потрудился ответить и даже не посмотрел в мою сторону. Негодяй. Евгений молча проводил меня до моей квартиры. Я знала, что у него было свое мнение о моем муже и моем браке, но у него всегда хватало так-то держать его при себе. Алла все еще не спала. Увидев, что я не в настроении, она тут же попыталась меня развеселить. И, как всегда, у нее это получилось. Она заплела мне волосы, пока мы смотрели наш любимый прикольный сериал, и рассказала историю об одном странном закрытом показе, в котором она участвовала, на котором всех моделей одели как клоунов. В конце концов, напряжение ослабло настолько, что я стала готова делиться тем, что случилось в клубе. Конечно, я представила ей отредактированную версию событий этой ночи. Я опустила слова моего придурковатого мужа и все то, что не подходит для 16-летних ушей. Она согласилась с тем, что все эти богатые подружки моего мужа были потасканными сучками и шлюхами. Компания Аллы была именно тем, что доктор прописал. Я уже не в первый раз задумалась о том, что нам невероятно повезло, что мы нашли друг друга. Примерно через час мы наговорились и решили лечь спать. Я почувствовала себя намного лучше, что было просто невероятно. Алла научилась спать одна. Она крепко обняла меня, прежде чем юркнуть в пустующую раньше комнату, которая теперь прочно за ней закрепилась. Я задавалась вопросом, как долго она будет жить со мной, и втайне надеялась, что это будет бесконечно. Иногда вы не осознаете, насколько вы одиноки, пока не найдете подходящую компанию. Я легла спать одна и с улыбкой на лице. А проснулась глубокой ночью, разгоряченная и взволнованная. И я была не одна. Крупная фигура Максима нависла надо мной. Его руки крепко обхватили мои руки, заключая меня в тиски. Тонкая футболка, в которой я легла спать, исчезла. Мои трусики тоже исчезли. Я была совершенно голой. Одно из его мускулистых бедер находилось между моих ног. Я бессмысленно терлась об него. «Я думала, ты будешь ночевать у себя дома». Эти слова слетели с моих губ раньше, чем я успела что-либо осознать. «Я пытался», — прошептал он мне на ухо. «Я думала, тебе нужно поспать», — сказала я. «Забудь о том, что мне нужно». Его рот скользнул вдоль моего подбородка и вниз по горлу. «Дай мне то, что я хочу». Говоря это, он опустил ладонь мне на живот, нежно касаясь большим пальцем моего клитора. Я изо всех сил сопротивлялась этому. Он ласково провел пальцами по моей промежности и одобрительно промурлыкал мне на ухо. «Хорошая девочка, уже мокрая для меня. Я мог бы просунуть свой член в тебя прямо сейчас, но я этого не сделаю. Пока нет». Его слова были тихими, приятными дуновениями. «Сначала я собираюсь заставить тебя кончить. Мне нужно снова попробовать тебя на вкус. Я собираюсь попробовать тебя, прежде чем трахну. И не так, как в первый раз. На этот раз я собираюсь трахнуть тебя как следует. На этот раз ты будешь готова, даже больше. Ты будешь умолять меня об этом. Я собираюсь показать тебе, что тебе очень нравится, когда мой член погружается по самые яйца глубоко в тебя». «Ох, Боже!» — выдохнула я, смущенная и возбужденная. Я открыла рот, чтобы сказать какие-то слова, сама не знаю какие, но они застряли в моем горле, когда он начал вводить в меня один из своих длинных пальцев. Он входил в меня медленно, осторожно. Мои глаза закрылись от ноющих ощущений, пульсирующих во мне. Невероятно уязвимой и я чувствовала себя, когда он вторгся в меня всего лишь одним пальцем. Максим, казалось, никуда не торопился. Он медленно ласкал меня, исследуя мою киску. «Ты сжимаешь меня, как тиски. Это всего лишь мой палец, Кира». Его прерывистое дыхание отдавалось у меня в ухе. «Представь, что будет, когда я вставлю в тебя свой член». Я не хныкала, но была близка к этому. Я не знала, были ли тому виной его непристойные речи, его прикосновения или мое имя на его губах, но мне было очень хорошо. Как я могла позволить человеку, который относился ко мне с таким презрением, так воздействовать на меня? Я ненавидела это воздействие и любила одновременно. Все, что я чувствовала, лишь усиливало мое возбуждение. Он резко выдернул свой палец из меня, собираясь встать. «Ложись на край кровати, на спину». Говоря это, он беспокойно расхаживал по комнате. Я сделала то, что он велел. Маленькая часть меня хотела закрыть глаза от стыда, униженной тем, что я так безропотно подчиняюсь, смущенной тем, как он действовал на меня. Большая часть меня, та часть, которой победила, не могла отвести от него глаз. Он остановился. Он пристально смотрел на мое тело. Он прикусил губу, когда его взгляд прошелся по мне жадно и тщательно. Он вернулся к кровати, перекинул мою ногу через свою руку, поднимая ее и широко разводя мои ноги. Я дрожала, мои соски напряглись. Ощущения переполняли меня. Внутри меня боролись все чувства мира. Стыд, досада, желание, голод, шок, замешательство. Желание победило. Я поежилась, но не от дискомфорта, а от предвкушения. Он просунул обе руки мне между ног и очень аккуратно раздвинул меня пальцами. — Ты прекрасна везде, — тихо сказал он. — Такая нежная и розовая. Только для меня. Скажи это. Скажи, что это только для меня. — Это только для тебя, — сказал я дрожащим от желания голосом. Старательно и с предельной осторожностью он скользнул в меня двумя пальцами. Я наблюдала за ним, жадным интересом изучая его лицо, пока он проникал в меня. Мне нравилось, как он был сосредоточен на мне, с прикушенной нижней губой. «Я собираюсь заставить тебя кончить очень сильно, Кира», — промурлыкал он, вынимая пальцы и аккуратно возвращая их обратно. Я нетерпеливо сжалась вокруг него, тяжело дыша. Он вышел, проводя подушечками пальцев по каждому чувствительному нерву внутри меня. Затем снова вошел. «Ты даже для моих пальцев подходишь идеально. Я не могу перестать представлять, как хорошо будет этой горячей маленькой киске, когда она обнимет мой член». Он вышел и снова вошел, на этот раз вводя пальцы глубже, так, что мне пришлось подвинуться, чтобы ослабить давление. «Я собираюсь трахнуть тебя по-настоящему». Он наклонился ко мне, уткнувшись носом между моих грудей, как будто разговаривал с моей кожей. «Я собираюсь наполнить тебя своей спермой». Его рот обхватил вершину моей груди и очень-очень нежно прикусил ее, когда его пальцы потянулись наружу. Он начал двигать ими быстро и плавно. Я не знала, что с собой делать. Я была взвинчена и возбуждена. Я начала двигать бедрами, неуклюже пытаясь подстраиваться под его движение. Мои руки были раскинуты, кончики пальцев беспокойно впивались в простыни. Я протестующе заскулила, когда он вытащил свои пальцы. «Ш-ш-ш!» — выдохнул он мне в кожу. Его губы мягко скользили по моей плоти. Он двинулся ниже. Его губы скользнули по моим ребрам, вниз по животу, не останавливаясь, пока его великолепное лицо не оказалось зажатым между моих ног. Он раздвинул мои складочки своими большими руками и дотронулся кончиком языка до моего клитора. Мои бедра дернулись, и я вскрикнула. Он прижался ко мне носом, затем начал лизать, проводя языком от влагалища к клитору. «Пожалуйста!» — он выманил это слово откуда-то из глубины меня. Он поднял голову, глядя на мой скользкий от пота торс сквозь густые черные ресницы. «Пожалуйста, что? О чем ты меня просишь?» Я даже не знала, о чем я его прошу. Только он это знал, и он прекрасно осознавал этот факт. Я повторила свою просьбу еще раз. Он улыбнулся и снова опустил свой рот к моему лону. Он сосредоточился на моем влагалище, погружая в меня свой язык снова и снова. Мои руки оказались в его волосах прежде, чем я смогла остановить себя, прижимая его к себе. Мои бедра дернулись, прижимаясь к его рту. Он что-то сказал мне, но я не смогла разобрать ни слова из-за рева в ушах. Он прижался своими сочными губами к моему клитору и начал сосать. Я едва сдержала крик. Одна из его рук была на моей груди, мяла, пощипывала, ласкала. Другая рука оставалась у меня между ног. Два его пальца проникли в меня. Он колотил ими туда-сюда. Он проделывал со мной все это одновременно, и я потеряла всякое представление о времени и заодно свой рассудок. В тот момент мне стало очевидно, что существует какая-то внутренняя, первобытная связь между нами. То, как он прикасался ко мне, целовал меня, обнимал меня, наслаждался мной, дышал мной, было невероятно. Как будто я стала его кислородом, как будто он не мог жить без меня. Конечно, это была ложь, но она была мне нужна. Я была готова подчиниться ему ради его удовольствия и сделать все, что было необходимо для этого. Но я никоим образом не была готова к своему собственному оргазму. Я предполагала, что поскольку меня всему обучили, я была готова ко всему. О, как же я ошибалась! Обрести свою собственную скупую, маленькую разрядку наедине с самой собой было совсем не то же самое, что получить ее от его рук, губ и языка.